Райцентр, 8 сентября 1944 года, 17:30. Жизнь на рынке замирала рано. Крестьяне старались быстрее отторговаться, чтобы доехать домой засветло. Оставались горожане, пытавшиеся продать друг другу хоть что-нибудь. В самом углу рынка стояла палатка с надписью «Лимонад и шипучие воды». Надпись была сделана на двух языках – белорусском и русском. Но пустовато было у палатки. И владелец этой фирмы шипучих вод напрасно переливал ядовито-зеленую жидкость в пустые бутылки из-под немецкого пива. По опустевшему рынку шли трое. Разные, но чем-то неуловимо похожие, видимо, манерой держаться. Презрительной и хозяйской. Они подошли к палатке, и один из них, высокий, в твидовом пиджаке и сапогах офицерках, с твердыми голенищами, сказал: «Ты дурак, Ромус! Какой же ты дурак! Думал, сбежал из Гродно, и я тебя не найду!» Он стоял перед насмерть перепуганным владельцем фирмы шипучих вод, засунув руки в карманы бриджей, и глядел на него с веселым торжеством. «Я отдам этот долг, пан Недзвецкий, отдам!» Не проговорил, прошептал Ромус. «Ты отдашь?» — Недзвецкий засмеялся. «На этой твоей торговле? На ней не заработаешь на хлеб?» «На!» — бросил он через прилавок сверток. «Что это?» «Русская форма. Поедешь, как их фуражир, в деревню. Две ездки. Я списываю долг и даю деньги». «Но это же смерть! Мои люди убьют тебя здесь. Иди, фотографируйся на документы». Райотдел милиции, 9 сентября 1944 года, 1:30. «Такие у нас дела, Токмаков», — сказал Павлов, встал из-за стола и словно растаял в темноте. Свет лампы освещал письменный стол, вся остальная комната тонула в темноте. «Что известно о банде, товарищ подполковник?» «Мало. Состав 5-6 стволов. Руководит Андрей Ракита, бывший уголовник. При немцах служил в полиции в Гродно. Был связан с гестапо. Сам родом из Смол. Действует нахально. Нападает на крестьян, едущих с продуктами на базар». «Сергей Петрович», — Токмаков шагнул из темноты, — «а куда они продукты девают?» «Думаю, есть посредник, который меняет их на ценности. Ты понимаешь, Борис, ведь не зря они у зубного врача Шнейдермана золото искали. Им ценности нужны. У них есть документы и наша форма. Вслед за армией уйдут в Польшу и конец». Токмаков достал папиросу, закурил, помолчал немного. «Это точно, Сергей Петрович. Продукты нынче большую силу имеют. Надо посмотреть в городе, а вдруг выйдем на перекупщика. Смотри, 2 дня тебе даю, потом смолы. Банду надо ликвидировать как можно скорее. Госпоставки на днях сдавать крестьяне будут. Сало, муку, мясо, картофель. Представляешь, если хоть один обоз попадет к Раките? С нас спросят, с милиции. И за людей, и за поставки». Деревня Смолы, 9 сентября 1944 года, 10:00. «Бом!» — гудит колокол. Голос его несется над селом, над дорогой, над лесом. По пыльной улице движется похоронная процессия. Впереди идет ксенц. Он смотрит перед собой спокойными глазами, произнося в полголоса латинские молитвы. «Бом!» — 6 белых гробов из неструганных досок несут на широких вышитых рушниках. Бом! За гробами тяжело подпрыгивает на костылях Волощук. Он в чистой гимнастерке с 2 серебром отливающими медалями за отвагу на красных заношенных ленточках. Вся деревня провожает в последнюю дорогу семью Капелюхов. Лица людей скорбны и неподвижны. Глаза, видевшие много смертей за эти 5 лет, смотрят сурово и отрешенно. На улицу села въезжает Студебеккер. Шофер тормозит, пропуская процессию. «Эй, мужики, кого хороните?» — кричит шофер. Люди молчат, не поднимают глаз. Словно не видят ни машины, ни солдат в ней. Бом! Сержант с недоумением смотрит на этих недружелюбных, молчаливых людей. Бом! Похоронная процессия сворачивает к кладбищу. Неспешен ее путь мимо могил с поваленными крестами, мимо свежих бугров земли с дощатыми пирамидками, увенчанными звездой, мимо белых немецких крестов над заросшими могилами. В разрытую яму опускают гробы. Гудит колокол. Голос ксенза неожиданно сильный, словно перекрыл все остальные звуки, и летит над кладбищем, деревней, лесом. «Вечный покой и вечный свет даруй им, Господи!» Из леса трое в куртках поверх советской формы наблюдают за похоронами. Один из них опустил бинокль, усмехнулся и сказал со странным акцентом. Так обычно говорят по-русски люди с западных украинских земель, из Галиции. «Вон того в рясе хорошо бы сейчас!» — он щелкнул пальцами. «Да!» — ответил ему другой. «Так где хата Яруги?» — спросил третий, крепкий, стоящий спиной. «Хату, где мы были, помнишь?» «Да!» «Так не та большая справа, а за ней!» «Смотри в бинокль! Будешь приходить к нему каждый вечер!» Перекрестие бинокля пробежало по домам и остановилось на одноэтажном маленьком доме. «Этот?» «Да!» А над лесом плыл грустный голос колокола. Райцентр, 9 сентября 1944 года, 12:00-24:00. Чем дальше уходила война, тем размереннее и спокойнее становилась жизнь города. Он уже почти оправился от военных тревог, и только присутствие военных определяло его статус «ближний тыл». Военных было много. Их ежедневно выбрасывал в город железнодорожный узел. Они приезжали в командировки, торопились на фронт из госпиталей и запасных полков. Интенданты, трофейщики, саперы, офицеры охраны тыла, службы обеспечения были подлинными хозяевами города. Люди в военной форме стали привычны. Они как бы дополняли городской пейзаж. Поэтому никому не бросились в глаза два вышедшие из парикмахерской офицера. Такие, как все, в пилотках, в гимнастерках, видавших виды. Они медленно и праздно гуляли по улице. Купили у торговки кулек с ягодами, подошли к кино, предъявили документы военному патрулю. И дальше по городу. Ах, этот тыловой город! Сколько соблазнов таит он для людей, приехавших с фронта! Как мила им тишина и беззаботность! Как много нужно успеть за короткое время командировки! Вон ресторан! Маленький, но ничего, ресторан. И танго выплескивается на улицу, щемящее, прекрасное польское танго. И голос женщины чуть хрипловато и грустно поет о любви. Заходите, офицеры, не вечно ведь командировка. Когда еще вы попадете в этот город? Наверное, никогда. Другие будут, а этот сотрется в памяти, растает. Мрачноватый, с узкими улочками, с обветшалой готикой домов, с распятиями Христа, замутными от пыли окнами. Вот площадь, а на ней фотограф, маленький круглый человечек в полосатой рубашке и галстуке бабочки. Он не снимает, нет, он колдует. Он может навсегда остановить мгновение, одну секунду прожитой жизни, остановить и подарить ее всем. Съемные декорации с олиповатыми лебедями и всадниками в черкесках. Офицеры засмеялись и подошли к фотографу. Один из них снял пилотку, отдал товарищу и сел у полотняного экрана. «Снимай, фотограф, на документ снимай». За фотографиями завтра, — поклонился фотограф, принимая деньги. Завтра так завтра, у них есть еще время. И день сегодня хороший и длинный. Они поблагодарили фотографа, угостили его сигаретой Каро.